Глава 5. Сидим чинно, чаи распиваем, о наболевшем болтаем. Вася делится планами на дальнейшую жизнь. Увы, но СТО убыточен. И как бы они ни старались, ни упирались, но все, дошли до точки. И даже возвышение в плане благородства в этом вопросе не помогает. Увы и ах, мы ведь, получается, не местные, денег с поместья нет. Когда еще обещанный императрице миллион выплатят? Семья и так, по сути, выживает, хотя в фонде мамы миллиарды рублей. Но мама сильно правильная и честная. Вот построит центры, будет набирать штат и себе тогда должность присмотрит. Главной корпорацией станет. А к должности и зарплата приличная причитается. Вот тогда и заживет семья. Но когда это будет? Просить у родителей мама не хочет. Что подарят, то и пускают на семью. Я же морщусь. Ага, правильно. Меня на бабки развела. Даже Боря предлагал сразу все моей маме отдать, все гонорары за песни. Он ее, походу, сильно боится. А тут мне рассказывают, что из фонда к рукам прилипнуть ничего не может. Но не верю я в святош. Хотя... Но сейчас в семье с деньгами не то чтобы сильный напряг, но на шикарную жизнь точно не хватит. Во всяком случае, всем. О, что-то громыхнуло. Ворота, походу, открылись. Точно! Вася в окошко смотрит, выходящее в бокс. Гена появился. Кривлюсь. Ведь так хорошо сидели. А сейчас опять начнется. Но я не угадал. Привет, Серега! Гена с порога спокойным голосом здоровается со мной. Потом проходит и плюхается в свободное кресло. И Васе. «Чайку плесни, что-то горло першит, как бы не простыл!» Вася же, наливая Генычу в свободную кружку горячей водички из чайника и добавляя из заварника заварки, спрашивает. «Машина как?» «Понятно. Про француза Костинова идет речь». «Нормально. Выручает. Сегодня по банкам Аню возил. Потом в кафе посидели». И молчит, вздыхая. «Да денег у него попросту нет!» – бурчит Боря. «Вася ему все заработанное на Анну отдает. А у девушки своей просить деньги твой Геныч не хочет. Ему, видите ли, стыдно?» Хмыкаю про себя. Но в этом вопросе я уж точно не собираюсь помогать. Анну у меня отжали. Машиной обеспечил, разрешив ее использовать в личных нуждах. На кафешке сами заработают. Взрослые уже мальчики. Так я думал. Вот только... Вот только... Очередной раз вздыхает Гена. «Аня меня в это воскресенье с родителями познакомить хочет, а я ее пригласить на свадьбу Кости в качестве моей девушки хочу. Все одно к одному, и свадьба это, и к родакам девчонки свои идти. А у меня ни костюмчика нормального, ни обуви приличной. Блин, а что делать, ума не приложу!» Вася же сразу реагирует. «Отцу скажем, мама поможет. В воскресенье с бабушкой встречаемся. Попроси у нее помощи. Старые новые родственники помогут». Гена смотрит на свое отражение, как на маленького. «Девчонки наши и так уже список составляют, что у бабули новой старой попросить в качестве компенсации за то, что не видели ее ни разу с рождения. А теперь еще и мне предлагаешь с протянутой рукой к ней идти? Ну уж нет. Попробую в банке кредит взять». У меня же в голове вертится одна мысль, и Боря ее старается, как может, выгнать из моей, как он выражается, бестолковки. «Меня послушайте?» Просто задаю я вопрос. Вроде как в никуда. Так, всем присутствующим разом. Вася быстро с Геной переглядываются. Говорят же, что близнецы могут между собой на расстоянии молча общаться. Явно это тот случай. «Есть что предложить?» Задает прямой вопрос Гена. Киваю. «Но с условием, что от себятины от вас не будет. Особо тебе об этом, Геныч, говорю». И смотрю я в его наливающиеся, как обычно, глаза злостью. Но сдержался братец. Растет. «Дед сказал с тобой не спорить, а то уши оборвет. А он уж точно может. Ведь это он Костика тренировал в юности. Мы больше по железкам были. Но там разговор был про работу. Но если ты и правда в состоянии помочь, то скажу большое спасибо». «Скажете», отвечаю я. И вижу непонимание в глазах моих старших братьев. Ждут объяснений. «Оба скажете, потому что Васе тоже и приодеться надо, и имидж сменить». Вы ведь Ариста уже, с легкой руки нашей императрицы и мамы. Про бабушку с дедушкой и их воинские звания я молчу. Меньше знают, шире морда. Так выражение Костика. Молчат. Кивают. Ждут продолжения, что же я им конкретно скажу. Я же продолжаю свои объяснения своей задумки. Я свожу вас с людьми. Серьезными людьми. Они вам подбирают и одежду, и над вашим имиджем, как дворянских отпрысков, поработают. Взамен вы поработаете моделями. Гена делает большие глаза, но возмутиться не успевает. «В смысле моделями?» – переспрашивает Вася. «Умница он у нас. Поучаствуйте в шоу, возможно, что телевизионном. В программе поучаствуйте про имидж и как надо людям правильно одеваться. Там и ведущая очень умненькая и красивая. Хотя, может быть, для мужчин будет и другая или вовсе другой. Я в такие тонкости не лезу. Я вас обеспечиваю возможностью приодеться и на всю свою шкуру примерить дворянский лоск. Вас там, думаю, заодно поучат, как себя вести на приемах. К тому же кому-то из вас к родителям будущей невесты идти знакомиться». Гена отмахивается. «Я бы не против, но где я, где Вержбицкие?» «Я же скалюсь». «Ага, а то, что она в тебя вцепилась, это просто так, да?» «Дурик», смеюсь я. «Влюбилась в тебя девчонка и близости хочет. Ты ее, надеюсь, уже?» Вася вскидывается и смотрит обеспокоенно на близнеца своего. Но Гена, на удивление, спокойно на мою провокацию отреагировал. «Да боюсь я. Хотя я не удивлен, что ты мне такие вопросы задаешь. Костик о тебе так и выразился, когда мы тут с ним бухали. Мол, все из-за тебя. Как с тобой связался, так вечно в какие-то передряги попадал. И нас предупреждал, чтобы не связывались с тобой». «И?» В открытую уже смеюсь я. «Да у нас и без вариантов», вздыхает Гена. «Да и связывались ведь уже. Анну ты ведь мне подогнал. Вернее, отдал. Она, кстати, о тебе очень высокого мнения. С чего, не подскажешь?» «У нее спроси, если интересно». Улыбаюсь я. «Так я и не понял. Вы согласны на мои условия или нет?» спрашиваю я. И вновь эти переглядывания. И Гена за двоих отвечает. «Будем слушаться, мой генерал. Командуй. Не косячить. Если что не понравится или что не поймем, тебя сразу наберем. Разборок чинить не будем». Киваю. «Хорошо. Тогда так. Я даю деньги на это предприятие и его сам организовываю. Если люди не заняты другими проектами и не откажут по очень уважительной причине. Но все мы узнаем прямо сейчас. Достаю телефон, набираю номер Влада. Смотрю на братьев. «Еще есть возможность отказаться», — говорю я. Но Гена мотает головой, при этом успевая закрыть ладошкой рот осторожному Васе. «Салют надежде российского телевидения и шоу-бизнеса! Узнал?» — весело кричу я в трубку. И узнали, и обрадовались моему звонку, и доложили о достигнутых целях. «На центральный канал нашу передачу забрали!» Весело, смеясь и радуясь, рассказывает Алик. «На две передачи растянули. Пускай и не весь отснятый материал туда вошел. Но скажу так, получилось реально круто. Да и сама идея передачи всем очень понравилась. Нас в столицу забирают. Так что, если что, обращайся. Мы твои должники». Я расстроен, если честно. Ведь классные пацаны, и сработались мы с ними отлично. А теперь в городе опять блата не будет. «Кто вместо вас тут будет крутиться в этой сфере?» – уточняю я. «Мне, если еще что в голову взбредет и захочется опробовать идею, кому тогда обращаться?» – задаю я вопрос Владу. «Не проблема», – тут же отвечает Влад. «Давай сегодня столкнемся на нашем месте. Поговорим, повеселимся. Мы тебя с парнями познакомим, кто тут вместо нас остается. Да и так о тебе в нашей среде много болтают. Но так, не конкретно именно о тебе. Мы ведь, как обещали, тебе язык за зубами держали, ничего лишнего не говорили, но как о главном вдохновителе отличной идеи, о тебе многие говорят». «Угу», — киваю я своим мыслям. «Вы когда собираетесь в столицу срываться?» Задаю я главный интересующий меня вопрос на данный момент. «В течение месяца», — отвечает Влад. «Тут дела закончим и вперед, Питер покорять. А чего спрашиваешь? Появилась еще идея?» Делает стойку Владик. «Ну, можно сказать и так», — говорю я. Но скорее старую обкатать хотелось бы, но уже с другой стороны. А конкретнее можно? Тут же спрашивает Влад. Я перевожу взгляд на внимательно прислушивающихся к нашему разговору с Владом по телефону близнецов. У меня старшие братаны, близнецы при этом, не умеют к своим 30 почти годам нормально одеваться. А тут, если ты, конечно, в курсе, мы все аристо стали, благодаря нашей великой императрице. Да продлятся годы ее правления. Так вот, они по жизни работяги и к фракам непривычные. Ну и поведение у них в обществе соответствующее. С меня бабосы, с вас подтягивание желающих прорекламировать стильную мужскую одежду коммерсов, когда манекенами будут два красивых молодых мужчины. И заметь, повторюсь, они близнецы. Можно два разных подхода показать. Обыграть красиво, как можно по-разному одеваться для того, чтобы посещать высший свет. Как тебе такой сюжет будущей телепередачи? «Бля, да ради такого мы тут еще насколько надо задержимся!» Радостно кричит Влад. «Все, хватай своих парней и дуйте в ресторан. Ты знаешь куда. И поужинаем, и пообщаемся. Давненько с этими шалопаями не виделись. С самой школы. По деньгам не парься. Мы и так тебе приличную сумму торчим. Так что все за свой счет организуем по высшему разряду. Тем более опыт есть. Сейчас только клич кину, и куча коммерсов набежит желающих пропиариться. Парням твоим такой же договор, как с Диной заключили, организуем. Еще и заработают. Тебе, как обещал, деньги чуть попозже верну, как премьера передачи пройдет. Парням по выплатам на двоих 10%. Ты как?» «Нормально», соглашаюсь я. «Тогда чего воздух трясти? Бери своих братанов и в кабак заваливайтесь. Все за наш счет. Алик уже туда полетел. Вас там дожидаться будет. Мы с Сашкой тут кое-какие темы перетрем и подъедем. Заказывайте, ужинайте, мы будем. До встречи!» «До встречи!» – отвечаю я и отключаю трубку. На меня направлены непонимающие взгляды братьев. «Ты с кем сейчас разговаривал?» – не удерживается от вопроса Вася. «С Лагусом, Владом. А чё? У тебя какие-то проблемы насчет него?» Вася с Геной очередной раз переглядываются. «Да я этого щегла в школе гонял. Он на пару лет младше ведь. И Сашке от меня доставалось». Корчит рожу Гена. Я же ухмыляюсь и наставленным голосом говорю в ответ. «А вот не зря же говорят. Не плюй в колодец. Напиться захочется. Так и тут. Не стоит с людьми из-за всякой ерунды ссориться. Обратиться в будущем за помощью придется». «Да ладно, то в отрочестве было. Разрулим. Да и в курсе они, о ком шла речь, когда я про близнецов говорил. Так что сейчас марш сворачивать работу мастерской. Всех клиентов заворачиваем. На сегодня больше работы не будет». «На Ракси поедем?» – с надеждой в голосе спрашивает Гена. Мотаю головой. «Вам с парнями отношения налаживать надо будет, а без выпивки этого не сделать. Так что сегодня расслабляйтесь по полной. По бледям только смотрите, не зависните. Тебе, Гена, Анна точно такого не простит. А вот Васе бы это, думаю, сильно бы помогло». Вася отмахивается. «Пробовал, не помогает. Противно. Так что точно нет. Я лучше просто с ребятами пообщаюсь. Давно не виделись. Не пересекались в городе ни разу. И в отличие от Гены, я малышню в школе не трогал. Так что пообщаюсь с ребятами с превеликим удовольствием. И насчет выпить немного, я только за. Я же ухмыляюсь про себя. Немного? Но-но». Парни убежали завершать дела. Закрывать ворота, обесточивать боксы. Я же отзвонился Ташику. У него опять сегодня прибыток, ведь как бы не всю ночь ему не пришлось вновь работать второй день подряд. Но он ответил, что будет уже через полчаса. На заказе. Отработает и сразу за мной приедет. Вернее, за нами. В портмоне у меня 500 рублей сотками имеется. На погулять более чем достаточно. Ну и ведь обещали, что намечающийся банкет за счет принимающей стороны будет. Появились лишние деньги у парней. Через час подъехали к знакомому местному небоскребу, на верхнем этаже которого и расположился отличный ресторан. Швейцар, явно предупрежденный, учтиво перед нами открывает двери. Близнецы удивлены и обескуражены таким приемом. Я же делаю вид завсегдатая данного заведения, уверенно веду парней к лифту. В самом ресторане прямо на входе нас встречает улыбающийся Алик. Обнялись с ним. Представил братьев, и тут же началось. Воспоминания детства. Дошли до столика. А Алик времени не терял. Шашлыка заказал, причем приличное количество. И в качестве умиротворителя и для сближения точек зрения по предстоящему делу литруха холодной, запотевшей дорогущей водки стоит на столе. Ну все, прощай здоровье. Благо, что не мое. Мне нельзя так палиться. Мама ведь предупредила, один залет с бухлом, и все, моя свобода закончится. Оно мне надо. За столом непринужденная обстановка. Алик мне тут про прошлую мою идею задвигает. Он ведь главный исполнитель. Все через его руки прошло. Вся съемка передачи. Модель прекрасна. На камеру работала просто великолепно. Ведь без дубли снимали. А она словно всю жизнь на сцене была. Так себя вела. А грация какая! На что у нас в управлении телеканала старики сидят, так и то, как ее увидели рекламирующие купальники и нижнее белье. Слюнями едва не захлебнулись. Но, увы, слишком откровенные съемки свернули, а компьютерный вариант для Ютуба пока недоступен. Там весь материал предоставлен. Но и того, что осталось, хватает, чтобы понять, что мы создали шедевр. В прокат нас тут попросту не пустили. Влад ведь твоему знакомому в столицу вариант отснятой передачи переслал. И тут же, уже на следующий день, началось требование отдать права на показ передачи столичному каналу. А взамен нашу съемочную группу приглашают работать в столице. Всех причастных дернули. С проживанием сказали, что проблем не будет. А саму идею мы же и будем дальше обкатывать, но уже на федеральном канале. Кстати, по ТВ уже рекламу передачи крутят. На начало декабря премьеру поставили. Почему так поздно? Хотят, чтобы мы еще несколько передач отсняли с другими уже персонажами. И в жюри будут сидеть настоящие акулы от шоу-бизнеса, известные всей стране. А тут ты со своей идеей. Влад все решит. Снимать тут будем. Причем быстро. После твоего звонка Влад сразу в рекламное агентство своего родственника звякнул, чтобы тот раскрутил ажиотаж среди коммерсов. И хороша его тут же позвонил. Сказал, что его закадычный дрочливый сводник, так он тебя называет, очередную идею подкинул. Попросил разрешения провести пробные съемки тут. Вениамин, как о тебе услышал, тут же дал добро. Разрешение получено на любые безумства. Ты разве не в курсе, как устроились твои знакомые девушки в столице нашей родины? Ты вообще с ними общаешься? На меня близнецы смотрят во все глаза. Во-первых, ошарашены тем, что я знаком и со столичными представителями Бомонда. Оказывается, этот Хорошаев весьма известная личность. И братцы об этом идиоте-пьянчушке много слышали. А тут эта знаменитость не только слышала обо мне, но и прислушивается к моим просьбам. Мир для них рухнул или перевернулся с ног на голову. И что за девочки? Хотя, думаю, эти вопросы они мне уже завтра оба начнут задавать. Но вопрос Аликом задан, нужно отвечать. Перезваниваемся по ночам с Динкой. Вчера звонила. Минут 5 болтали. Я занят был. «Вроде у них все хорошо», — говорю я. «Хорошо?» — смеется Алик. «Да у них все прекрасно, но и без происшествий не обошлось. Маманя нашей модели уже в столице подраться успела, причем прямо на съемочной площадке. Там такая история!»